«Ладно, убирайся домой», — строго приказал начальник. «И учти, ничего не слышал, ничего не видел». «Я-то пойду, пойду», — сказал пьяница, не двигаясь с места и теперь уже опять уставившись на чернильницу. «Но ежели кто пришел сдаваться, тем более королевский преступник, не дозволено пужать путем швыряния казенного кокоса». «Ладно, пей и иди». Начальник охраны кивнул на чернильницу. «Ваше здоровье, начальник», — сказал кролик и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу. В то же время, наклонившись, он достал с полу капустный листик, брошенный начальником, тряхнул его, мазанул пару раз о грудь, понюхал и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с полу и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он его положил бы обязательно на стол. «Пусть глотает, к лучшему», — думал начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики наглеют. «Королевская, очищенная!» — наконец выдохнул пьянчуга. «Это вещь!» Быстро охмелев, он стал учить начальника охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека продолжая держать в руке чернильницу. Но тут начальник охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу. «Все ясно, начальник», — сказал пьянчуга, и, поставив чернильницу на стол, пятясь вышел из помещения. «То-то же», — подумал начальник, довольный эффектом своего взгляда. Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором, и если не связан еще, неправильно ли будет связать его появление с еще не открытым заговором допущенных к столу. Он вызвал своего секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра. «Тут один крольчонок приходил», — ответил секретарь. «Сказал, что ты его ищешь». «Ну а ты?» — спросил начальник. «Ну, а я ему сказал», — пояснил секретарь. «Раз ты нужен начальнику, заходи и жди». «А что случилось?» «Значит, кто меня не спросит?» — мрачно сказал начальник охраны. — «Заходи и жди». — «Так ведь он был с королевским капустным листом», — отвечал секретарь. — «А ведь это устаревшая, но неотмененная форма пропуска». — «Ну что это? Разбито окно? Да и ухо у вас в крови! Покушение! К счастью для королевства неудачное», — сказал начальник охраны. — «Но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце. Перекрыть все входы и особенно выходы. Налей мне свежих чернил. Да не в чернильницу, а в бокал, черт подери. Думаю, что он прячется среди королевских балерин. Придется их тщательно проверить». Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день король получил пренеприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка уже на окраине королевства. Об этом рассказывал в своем секретном донесении главный казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад капустой. В случае, если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны. И вот, оказывается, еще вчера, когда главный казначей в сопровождении 5 рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине капустной горы, подобно маленькому грустному Кощею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных. Увидев кроликов, он, как обычно, попросил цветной капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты.